Глава 2.1. Формационная диаграмма порядка. День только начинался. Адепты Ваньсин, которые были разбросаны по всей имперской столице, а также 3600 маркизов со своим окружением, все в данный момент направлялись к императорской цитадели. Так много людей. Цзинин, Юйвэй и небрежный даист летели вместе плечом к плечу в облаке в сторону имперской столицы. Младший ученик брат, а где остальные? Небрежный даист, казалось, только что проснулся. Он озадаченно спросил, почему не появился младший ученик брат Безбрежная река и другие. Нин засмеялся. Младший ученик брат Нарцан и старший ученик брат Безбрежная река отправились вместе с главной делегацией из командорства неподвижных вод. Его императорское величество лично контролирует этот конклав, и делегации из всех 3600 командорств прибывают, чтобы выразить свое уважение его императорскому величеству. Они должны находиться рядом с делегацией неподвижных вод, иначе они даже не смогут войти в императорскую цитадель. О, небрежный даист кивнул, наконец-то поняв. Я думал, что любой, кто хочет посмотреть, может просто зайти и посмотреть. Старший ученик брат, ты неисправим. Ты мог хотя бы прочитать некоторые разведывательные сообщения, беспомощно сказала Юйвэй. Разве может кто-нибудь просто прийти и посмотреть на конклав бессмертной судьбы? Как ты думаешь, императорская цитадель – это место, куда можно беспрепятственно войти? Ну, я всегда вхож в закрытые общества, поэтому... Небрежный даист почесал голову, усмехаясь. Нин пояснил. Сегодня есть три типа людей, которые входят в императорскую цитадель. Первый тип состоит из адептов Ваньсин, таких же, как мы. Из-за того, что мы собираемся рисковать жизнью в битве, мы можем просто войти. Второй тип – это делегации, которые возглавляют различные маркизы, отправившиеся сюда с из-за уважения к его императорскому величеству. Третий тип состоит из небесных бессмертных, таких, как король Янь, которые могут взять с собой, например, принцессу Сию и прямо в цитадель. Что касается других, могут быть некоторые исключения, могущественные фигуры, которые могут войти в цитадель, но я ничего об этом не знаю. Небрежный даист кивнул в знак понимания. Пока они разговаривали, они пролетели сквозь облака и добрались до большой улицы. Вдалеке они увидели четырех массивных демонических богов высотой 30 тысяч метров, которые охраняли ворота императорской цитадели. Вжух! Один отряд бессмертных практикующих за другим пролетел мимо, либо группами по два или три человека, либо в гигантских делегациях. Все они летели к императорской цитадели. Однако ворота императорской цитадели оставались закрытыми. Вскоре прибыла группа Нина, и они приземлились. Очень много людей. Небрежный даист огляделся вокруг. Огромный, плотно набитый кластер из более чем 100 тысяч человек уже собрался за пределами императорской цитадели. Некоторые были здесь, чтобы участвовать в конклаве, но большинство из них были здесь, чтобы посмотреть. Непрерывный поток бессмертных практикующих продолжал спускаться с небес. Нам нужно терпеливо ждать. Когда прозвучат 9 ударов гонга, откроются ворота цитадели, сказал Нин. Они ждали почти 2 часа. Золотой ворон уже поднялся высоко в небо, и свет солнца озарил всю имперскую столицу. Ляск, ляск, ляск, ляск. Раздались 9 последовательных ударов гонга. Звук был мелодичным. Казалось, что он спустился с 9 небес, заставив миллионы людей, собравшихся за пределами императорской цитадели, успокоиться. Грохот. Высокие ворота императорской цитадели внезапно распахнулись. 4 огромных демонических бога посмотрели на миллион людей. Один из них, извергающий огонь демонический бог с огненной кожей, сказал: «Адепты Ваньсин, желающие участвовать в конклаве бессмертной судьбы, можете войти в императорскую цитадель. Если вы входите, то вы должны участвовать в конклаве. У вас не будет шансов передумать. Входите». Мгновенно огромный рой фигур, ворча, двинулся к воротам императорской цитадели, заполонив все небо. Сколько их? Глаза небрежного даиста были полностью круглыми. Обычно на конклаве бессмертной судьбы собирается 20 или 30 тысяч участников, сказал Нин со смехом. В этом конклаве, так как его императорское величество лично проводит его, этот конклав особенный, и я считаю, что должно быть около 100 тысяч или около того. Большая часть этой информации пришла к Нину от его кузины. В среднем каждое командорство отправило по 30 человек, небрежный даист задумался об этом. Кажется, что сюда пришло 99% грозной элиты мира. Этот конклав бессмертной судьбы отличается от предыдущих, сказал Юй Вэй. Когда они пролетели в императорскую цитадель, они увидели широкую просторную улицу. Те, кто примет участие в конклаве бессмертной судьбы, следуйте за мной. Глубокий, гулкий голос потряс небеса. Впереди, в воздухе, появилась команда императорской стражи, и они указывали путь. Они шли по широкой дороге и быстро прибыли на громадную площадь. Эта площадь была настолько большой, что нельзя было увидеть ее до конца невооруженным глазом. Она была вымощена черными камнями, и все павильоны на ней были покрыты сложными рунами. Руны покрывали всю площадь, заставляя ее излучать страшную, замораживающую сердце ауру. «Те, кто участвует в конклаве, ждите здесь», – проинструктировала императорская стража. Почти ни один из этих гениев и талантов со всего мира никогда не был раньше в императорской цитадели. Все они были очень удивлены и вели себя послушно, все двигались согласно указаниям. Вжух! Императорская стража быстро распределилась, взяв в окружение местность. Они стояли с пустыми лицами, не двигаясь вообще. Императорская стража также знала, что сегодня его величество император собирался лично провести конклав бессмертной судьбы. Для них было чрезвычайно редким встретить императорское величество. Как они могли не быть серьезными сегодня? Я полагаю, что эта площадь шириной не менее 10 тысяч километров. Пухлый небрежный даист опустил голову, осмотрев руны, и в ней содержится чрезвычайно страшное образование, которое значительно превосходит все, что я когда-либо ощущал. Верно. Юй Вэй торжественно посмотрела ему в лицо и внимательно осмотрела площадь. Голос гигантского желтого медведя раздался в голове Нина. Кажется, что корни этой великой династии Ся на самом деле довольно глубокие. Основываясь на том, что я могу сказать из рунических образований, покрывающих эту площадь, это должна быть единая формационная диаграмма. Эта диаграмма была сформирована из более 3 магических сокровищ чистого Яни и более 1000 магических сокровищ ранга бессмертных. Одной мыслью император Великой Династии Ся может активировать это титаническое образование, сформированное из всех этих сокровищ. Формирование, образованное из множества сокровищ, оно, должно быть, предназначено для защиты его штаб-квартиры, а также для защиты всего вашего основного мира. Мощно, мощно, невероятно. Я полагаю, что даже большинство истинных бессмертных чистого Янь не могут заложить такое грандиозное формирование. Человек, который выложил это формирование миропорядка, является одной из действительно высших сил 3 измерений и, скорее всего, находится наравне с самим мастером. Глава 2.2. Формационная диаграмма порядка. Что? Нин был шокирован. Этот человек сопоставим с даистом 3 жизни, формирование, которое даже большинство истинных бессмертных чистого Янь не смогли бы установить. Формирование для миропорядка предназначено для защиты всего этого крупного мира. Нин не знал этого, но предположение духа подводного поместья было абсолютно правильным. Хотя это древнее формирование не было установлено императором Великой Династии Ся и было создано другой великой силой, эквивалентной ему, оно действительно предназначалось для защиты всего этого крупного мира и штаба Великой Династии Ся. Если император вашей Великой Династии Ся, это истинный бессмертный чистого Янь, с таким формированием, как у него, во всей 3 измерениях найдется очень мало фигур, которые смогут что-либо с ним сделать. Крупные державы, способные действовать против него, вероятно, будут иметь вид на великую силу, которая создала это защитное образование, сказал гигантский желтый медведь. Мощно, мощно. Ваш император Великой Династии Ся поистине исключителен. Он оправдывает свою репутацию человека, способного контролировать весь крупный мир. Дух подводного поместья был чрезвычайно опытным. С одного взгляда он мог сказать, насколько необычен император Великой Династии Ся. Тогда сможет ли его императорское величество распознать ваше присутствие? Спросил Нин. Не волнуйтесь. Даже высшая главная сила, создавшая это образование, смогла бы заметить что-то необычное в подводном поместье, но заглянуть внутрь у нее все равно не получится. Это, в конце концов, сокровище, в которое мастер вложил все свои усилия, гигантский желтый медведь был чрезвычайно уверен. Нин кивнул. Грохот, грохот, грохот. Нин и все остальные адепты Ваньсин, участники конклава, повернулись посмотреть. Одна делегация за другой пролетела стройными рядами. Они двигались методично, четко понимая некоторые правила приличия. Напротив, Нин и другие гении пролетали как орда саранчи, 3600 командорств и 4 моря. Нин сразу заметил, что все эти делегации были разделены по командам. Делегации все пролетели, а затем расположились на площади. Командорство неподвижных вод, Юй Вэй указала вдаль. Нин и небрежный Даист оглянулись. Делегацию неподвижных вод возглавил высокий, худой, одетый в черное мужчина. Его аура была героической и величественной, и его сила была необыкновенной. Это был маркиз неподвижных вод. За ним была группа клана Северного Месяца. Среди них Нин заметил Северного Месяца Боевые, который послушно следовал в толпе. За ними были десяток людей плюс люди из Черно-Белого колледжа, а также представители клана Охотников на Драконов, клана Синего Леса и других крупных кланов командорства неподвижных вод. Вся делегация неподвижных вод состояла как минимум из сотни людей. Делегации из 3600 командорств и 4 морей располагались в идеальном единстве. Вжух, вжух, вжух. Одна фигура за другой теперь начала появляться в небесах. Кузина. Нин мог увидеть, что среди пролетавших по небу были король Яни и Сиюи, летящие сквозь облака. Это младшая ученица сестра Девяти Лотос. Крикнул небрежный Даист. Нин тоже ее увидел. Девяти Лотос летела по небу вместе с одетым в голубое мужчиной. Нин услышал, как его двоюродный брат тоже заметил их, только небесные бессмертные получили возможность лететь прямо в главный зал Дворца Небесного Света и увидеть императора Великой Династии Ся. У других на самом деле не было шанса увидеть его вообще. Небесным бессмертным было разрешено взять с собой двух сопровождающих, и поэтому одетый в голубое мужчина должен быть небесным бессмертным. Когда Нин поднял голову, Девяти Лотос посмотрела вниз, изучая толпу. Внезапно их взгляды пересеклись. Знакомое, но странное чувство прозвучало в их сердцах. Оба они автоматически отвели взгляд. Самая высокая точка главного зала Дворца Небесного Света. Император Великой Династии Ся, одетый в черные одежды, сидел на вершине своего престола. Люди внизу от него разделились на две колонны. Все стояли. Те, кто стоял ближе всего к императору, были, естественно, небесными бессмертными и королями клана Симон, а те, что были сзади, состояли из небесных бессмертных из других частей Великой Империи Ся. Хотя присутствие небесных бессмертных не было обязательным, многие из них довольно остро почувствовали необходимость явки. Они также почувствовали, что было что-то необычное в том, что император собирался лично возглавить этот конклав. С первого взгляда можно было увидеть почти 1000 небесных бессмертных, которые стояли перед императором. «Мы кланяемся вам, вашему императорскому величеству», король Ци первым сделал почтительное приветствие. Мгновенно все остальные небесные бессмертные тоже поклонились. Что касается тех, кто сопровождал небесных бессмертных, все они упали на колени. В данный момент, каждый отдельный человек, присутствующий на безграничной площади, расположенной под Дворцом Небесного Света, будь то сотня тысяч гениев, которые принимали участие в конклаве, или миллион делегатов из 3600 командорств и 4 морей, все они встали на колени в унисон, прижимая лбы к земле. Они закричали хором: «Мы приветствуем вас, ваше императорское величество!» Звук звучал как гром, сотрясая весь мир. «Встаньте!» Голос императора Великой Династии Ся тоже потряс мир. Глава 3.1. Диаграмма яркой луны гор и рек. Одетый в черное император, сидящий на самой высокой точке главного зала Дворца Небесного Света, заговорил: «Король Ци, ваше императорское величество!» Король Ци сразу же отозвался: «Объявите правила для этого конклава», дал распоряжение, одетый в черное император. «Хорошо». Король Ци немедленно вылетел из главного зала. Он стоял на облаке и смотрел вниз, когда его голос отражался в небесах. В этом конклаве бессмертной судьбы собрано 109 362 участника. Его голос прозвучал ясно, отдавая эхом в небесах, более чем на 9000 километров вниз. Под ним, адепты Ваньсин Великой Империи Ся, а также другие крупные миры внимательно слушали его. Более 109 000, брови Нина дрогнули. Хотя он мог четко рассчитать количество людей, присутствующих, используя сове божественное чувство, это была императорская цитадель, а Великая Династия Ся сидела прямо над ними. Никто не осмеливался использовать свое божественное чувство, чтобы исследовать это место. Голос над ними продолжал говорить: «Адепты Ваньсин, каждый из вас получит талисман. Все вы будете отражены в волшебном сокровище, которое его императорское величество будет использовать, диаграмма яркой луны гор и рек. Это сокровище способно удерживать пространство, удерживать Циан и Кун. Оно образует самостоятельный мир. В пределах диаграммы яркой луны гор и рек вы можете сражаться друг с другом и захватывать талисманы друг друга без каких-либо ограничений. Если вы чувствуете, что недостаточно сильны, вы можете отказаться от своего талисмана, который заставит вас немедленно телепортироваться из диаграммы. Хотя это будет означать поражение, вы, по крайней мере, сможете остаться в живых. Те, кто решил отказаться, те, кто будет убит. Ваши талисманы забирает победитель вашей битвы. Продолжительность пребывания в диаграмме – не более 1 года. Через год 80 участников с наибольшим количеством талисманов пройдут испытание диаграммы. Если, однако, менее, чем за год, если, например, через 3 месяца, только 80 из вас останутся в живых, тогда судейство диаграммы будет остановлено раньше, и 80 счастливчиков, выживших, пройдут дальше. Если пройдет год, и будут выбраны 80 победителей, но другие адепты Ванисин останутся в живых в диаграмме яркой луны гор и рек, то оставшиеся в живых будут собраны в одном месте и вступят в финальную битву. Вы будете сражаться до тех пор, пока не останется только 16 из вас. Эти 16 также получат шансы. Иными словами, в диаграмме яркой луны гор и морей будет не менее 80 победителей, но максимум 96. Помните, внутри диаграммы вам запрещено использовать любые печати Дао, големы или странные сокровища. Это испытание предназначено для проверки ваших личных способностей. Все ваши действия внутри диаграммы будут находиться под пристальным взглядом Его Императорского Величества, а также Небесного Бессмертного. Вы абсолютно не сможете действовать ненадлежащим образом. Те, кто нарушит правила, будут убиты без исключения. Убиты без исключения. Эти последние 3 слова заставляли сердца всех участников дрожать. По крайней мере, 80, не более 96, Нин, Юйвэй и небрежный даист обменялись взглядами. Они все могли понять, насколько кровавыми будут предстоящие битвы. Это было безумно. Все эти сотни тысяч человек были несравненными гениями, которые находились, по крайней мере, на уровне святого огня, а также были несравненные гении, многие из которых, скорее всего, имеют высокую вероятность стать земными бессмертными или сыпучими бессмертными, но из-за конклава бессмертной судьбы им пришлось сражаться друг с другом. Хотя и было сказано, что можно сдаться в разгар битвы, но очень вероятно, что многие в конечном итоге погибнут. Не более 96, и в мире есть 3600 командорств, а также 4 огромных моря. В среднем на каждые несколько десятков командорств будет только 1 победитель. Небрежный даист вздохнул. Это безумие. Интересно, сможем ли мы 3 преодолеть это? Взгляд Юйвэй теперь был гораздо более торжественным. Нин тоже почувствовал давление. Раньше конклав не был таким кровавым. В прошлом обычно было только 20 или 30 тысяч адептов Ванисин, каждый из которых проходил несколько раундов отбора, в результате чего оставалось 100, затем 50, затем 10-3. Но на этот раз более 100 тысяч из них будут отправлены прямо в диаграмму яркой луны гор и рек, причем этот конкурс должен был оставить от 80 до 96 победителей. Главный зал Дворца Небесного Света. Король Ци вернулся, почтительно поклонившись. Докладываю его императорскому величеству. Провозглашение сделано. ММ, одетый в черное, император слегка кивнул. Его взгляд прошел сквозь зал и облака, приземлившись на тела сотен тысяч юношей. Он хотел посмотреть, кто из них достоин стать действительно могущественной фигурой 3 измерений в этой грядущей буре. Есть более 100 человек, окруженных золотым светом кармической добродетели. Одетый в черное император заметил молча. Чем выше кармическая добродетель есть у кого-то, тем выше будет его удача. Но также бывает, что те, у кого обычный уровень кармических достоинств, также оказываются очень удачливыми, а иногда даже удивительно удачливыми. Удача и кармическая добродетель не были идентичны. Если у кого-то был высокий уровень кармической добродетели, то ему, естественно, сопутствовала дополнительная удача. Но, например, если кто-то из учеников овладеет большой силой 3 измерений, то он будет благословлен удачей. Если его родители были главными силами 3 измерений, то он также был бы благословлен. Или, может быть, из-за огромной удачи вдруг появлялось дополнительное благословение удачи. Можно было сразу сказать, был ли у человека высокий или низкий кармический добродетели, но удача, она была непостижима и невидима. Вжух, в руке императора неожиданно появилась диаграмма. Он развернул ее, и на ней можно было смутно различить картину яркой луны, висящей над горой и рекой. Глаза небесных бессмертных засветились. Диаграмма яркой луны гор и рек. Это было волшебное сокровище, чистый янь. Для них это был чрезвычайно интригующий артефакт. Но в то же время эти небесные бессмертные были погружены в свои мысли. Сегодня император великой династии Ся почти ничего не сказал этим небесным бессмертным перед тем, как сразу начать начальный отборочный турнир для конклава бессмертной судьбы. Из этого они могли понять, какое значение имел этот конклав для императора. Фактически, сам факт того, что он достал диаграмму и использовал ее в качестве места для соревнований, было доказательством того, насколько серьезно он это воспринимал. Глава 3.2. Диаграмма яркой луны гор и рек. Грохот. Нин и остальные подняли головы, глядя в небо. Делегации из 3600 командорств и 4 морей подняли головы, чтобы тоже посмотреть. В воздухе над ними внезапно появилась огромная картина, длиной не менее 10 тысяч километров. Она заблокировала небо, и можно было даже смутно разглядеть мир внутри нее. Свист, свист, свист, свист, свист, свист. Нин, Юй Вэй, небрежный даист, а остальные 109-362 человека, которые только что стояли там, внезапно потянулись вверх. Все они были втянуты внутрь, когда поверхность огромной картины начала волноваться. Когда каждый из них касался картины, их тела также дрожали, как будто они были каплями дождевой воды, которые приземлялись на гладь озера. В мгновение ока все они полностью исчезли. Главный зал Дворца Небесного Света. Одетый в черное, император наконец-то показал улыбку и сказал спокойно: «Этот процесс в рамках диаграммы яркой луны гор и рек, скорее всего, будет продолжаться год. Наблюдайте и развлекайтесь. Подготовьте банкет». Мгновенно появилось большое количество служанок. Они накрыли длинные столы, затем доставили кувшины бессмертного нектара и блюда с бессмертным фруктом. Все небесные бессмертные уселись в позе лотоса. Что касается сопровождающих, которые пришли вместе с ними, они сидели в позе лотоса в стороне и немного позади от небесных бессмертных. Вы можете видеть все, что происходит внутри диаграммы. Одетый в черное, император указал на облака за пределами главного зала. Огромная диаграмма длиной в 10 тысяч километров висела среди облаков. Мир внутри диаграммы был хорошо виден. В нем были горы, реки, яркая луна и более 100 тысяч адептов Ваньсин, которые были разбросаны по разным районам. «Дуньянь, скажите, как вы думаете, почему его императорское величество так заботится об этом конклаве бессмертной судьбы?» — сказал язвительный старик, сидящий рядом с праотцом Дуньянем. «Он лично ведет его и даже приказал людям участвовать. Хотя многие из нас, небесные бессмертные, прибыли сюда, он все еще в основном занят конклавом. Неужели этот конклав такой особенный? Участвует ли реинкарнация кого-то исключительно мощного? Насколько я помню, несколько десятилетий назад царство мертвых внезапно напало, и 6 путей реинкарнации рухнули, не так ли? Может быть, что-то изменилось? А я откуда знаю? Однако крах 6 путей реинкарнации абсолютно изменил мир. Тайны, стоящие за этим крахом, должны быть совершенно шокирующими. Мы должны просто оставаться в нашем собственном главном мире и не паниковать, иначе случится что-то, из-за чего может пасть наш мир. Кроме того, хотя 6 путей реинкарнации рухнули, почтенный Да Отец восстановил цикл реинкарнации для нас и нескольких десятков других крупных миров. У нас есть защита почтенного Да Отца. Нам не нужно паниковать, — отозвался праотец Дуньянь. Язвительный старик кивнул. В то время как праотец Дуньянь и патриарх Речной Мост обсуждали свои опасения по поводу надвигающейся бури, Девятилотос, сидящая за праотцом Дуньянем, внимательно следила за картиной длиной в 10 тысяч километров. Картина была действительно огромной, настолько, что отдельные фигуры внутри нее могли быть ясно видны. Где Цзинин? Девятилотос не могла не искать его. Где Цзинин? Юй Чисиюи сидела за королем Янем в позе лотоса. Она тоже внимательно смотрела на огромную картину. «Братишка, ты должен быть осторожен. Будь осторожен. Где мастер?» На площади под диаграммой, среди делегаций во главе с маркизом неподвижных вод, Мунарцен стоял рядом с большой белоснежной собакой и лазурной змеей. Нин вышел на битву, но зверям было запрещено участвовать. Таким образом, дядя Уэйт и малышка Цин должны были остаться с Нарценом и наблюдать за битвой. «Не волнуйся, старший ученик-брат, действительно чудовищный гений. Ранее в поместье бессмертного речного колдуна, он был в таком ужасном положении, Но, в конце концов, он смог убить пламя юности Нуна и демонического бога. Он так легко не погибнет и не сдастся. Глаза Нарцана сияли, когда он смотрел в небо над ним и на массивный иллюзорный мир, который появился там. Этот иллюзорный мир был образом ситуации в диаграмме яркой луны, гор и рек. Можно было четко видеть каждую фигуру, расположенную в горах, реках, лугах и лесах мира. Гончий белой воды, малышка Цинный Нарцан быстро просматривали массивную картину взглядом, перебирая одну фигуру за другой. «Смотрите», дядя Уэйт внезапно заговорил, глядя в одну точку. Нарцан и малышка Цин последовали за взглядом дяди Уайта. В самом деле, в одном углу этого мира в горном ущелье был одетый в мех юноша. Старший ученик-брат. Глаза Нарцана загорелись. Мастер. Малышка Цин тоже наблюдал за волнением. Стоявший рядом бессмертный пять маний тоже быстро обнаружил Нина. Его глаза также были наполнены волнением. Люди на этой площади, заполненной делегациями из 3600 командорств и 4 морей, смотрели вверх, пытаясь найти в картине людей, которые их интересовали. Они быстро смогли найти их, и они стали наблюдать с нетерпением, тихо молясь за них, чтобы те оказались в качестве одного из последних оставшихся в живых. Внутри мира диаграммы, Нин внезапно почувствовал, как мир изменился, как только он коснулся диаграммы. Внезапно он оказался в горном ущелье. Ущелье, мечи северной тьмы мгновенно появились в руках Нина. Он внимательно осмотрелся по сторонам, так осторожно, что он даже не использовал божественное чувство. Это было потому, что из-за божественного чувства враг мог легко найти его. В конце концов, твердое большинство участников этого конклава обладало божественным чувством. Вжух! Внезапно в глазах Нина вспыхнул свет, и перед ним появился зеленый талисман. У каждого из вас будет талисман. Если вы больше не хотите сражаться и хотите сдаться, вам нужно просто выбросить талисман, и я немедленно выброшу вас из диаграммы яркой луны, гор и рек. Голос императора великой династии Ся прозвучал в умах сотен тысяч человек. Нин тут же протянул руку, чтобы схватить талисман. Глава 4.1. Истинный бессмертный бодхисаттва. Взяв талисман, Нин повернулся, чтобы посмотреть в ущелье перед собой. Он был единственным человеком в ущелье. Я был отделен от старшей ученицы сестры Юйвэй и старшего ученика брата Небрежного. Это имеет смысл. Император не позволит нам так просто так объединиться. Кроме того, согласно правилам, чем больше талисманов ты собираешь, тем выше шанс пройти это испытание. Если я не буду убивать других, другие будут пытаться убить меня. В этом испытании я должен убивать. Нин решил, что делать, но внезапно его уши дрогнули. Грохот. Слабая рябь силы появилась в воздухе. Мгновенно Нин оказался на самой вершине близлежащей горы, чтобы увидеть источник ряби. В далекой пустыне 8 мужчин и женщин использовали магические сокровища и методы друг против друга. Это было полное столкновение атак, в результате чего даже цвет неба изменился. Это были несравненные гении из разных мест Великой Империи Ся, которые были переполнены врожденной гордостью. Как они могли легко признать поражение? Однако одна из молодых женщин быстро начала ослабевать, а остальные 7 сразу начали фокусировать свои атаки на ней. Эта женщина, одетая в фиолетовое, немедленно использовала свое божественное чувство, чтобы отсканировать близлежащие 300 километров, а затем поспешно послала мысленное сообщение. «Давайте перестанем сражаться. В общей сложности 103 адепта Ваньсин скрыты в окрестностях. Если мы будем так вести борьбу, мы окажемся в засаде у других». Как? 103? Остальные 7 были напуганы. Никто из них точно не знал, насколько велик этот мир внутри диаграммы яркой луны, гор и рек. Они думали, что небольшая битва не привлечет слишком много внимания. Кто бы мог подумать, что придут 103 человека. Хотя они были очень уверены в себе, они знали, что все участники этого конклава были грозными, и их нельзя было недооценивать. Грохот. После того, как одетая в фиолетовое девушка распространила свое божественное чувство, другие адепты Ваньсин также сделали это, чтобы исследовать местность. Некоторые из них были реинкарнированными бессмертными, в то время как другие были на уровне Ваньсин слишком долго, и поэтому их душа также достигла божественного уровня. У некоторых также были превосходные методы визуализации. Короче говоря, они сделали сканирование, и все они были шокированы тем, что они нашли. Одетый в мех юноша, это Цзинин. Цзинин, там на горе, это тот, кто убил сыпучего бессмертного. Цзинин на вершине этой горы. Цзинин основной претендент этого конклава. Давайте объединим силы, чтобы сначала уничтожить его, божественные чувства объединились и начали разговаривать. Поскольку они решили посетить этот конклав, они, естественно, приобрели разведывательные отчеты от небесной горы сокровищ. С тех пор, как первобытный двойник Нина убил бессмертного парящее облако, его слава быстро возросла. Даже небесная гора сокровищ поверила, что первобытный двойник Нина, несмотря на то, что был только на уровне пика первобытности, был способен убить высших сыпучих бессмертных. Это означало, что Нин превосходил сыпучего бессмертного парящее облако, как в понимании Дао, так и с точки зрения техники. Естественно, это сделало Нина довольно знаменитым. Давайте объединим силы и уничтожим его. Давайте. Эти адепты Ваньсин быстро пришли к единому выводу. Они взмыли в воздух, летя к вершине горы, где стоял Нин. Более сотни фигур внезапно взлетели, двигаясь с удивительными скоростями, как молнии или штормы. Нин был сильно поражен. Эти люди – героические таланты в своих собственных командорств, но они, похоже, вообще не заботятся о своей совести. Нин ничего не мог поделать. Он наблюдал за битвой этих восьмерых, и с любым из них было нелегко справиться. Он еще был уверен в возможности справиться с восьмерыми, но более ста – это было самоубийство. Время бежать. Нин махнул рукой, и перед ним появилось сокровище корабля. Нин тут же вскочил в него. Вжух. Корабль мгновенно превратился в полосу черного света, исчезая бесследно вдалеке. Цзи Нин бежал довольно быстро. Он убил пламя юности Нуна, затем сыпучего бессмертного. Говорят, что его ценит король Янь. У него действительно много сокровищ, и он действительно смог сбежать довольно быстро. Более 100 мужчин и женщин в воздухе ничего не могли поделать. Даже если бы они полностью окружили его, Нин, который был явно более сильным, чем они, все равно смог бы сбежать, и им было бы трудно остановить его. Они быстро начали бдительно смотреть друг на друга. Никто не хотел внезапно начать гигантскую, хаотичную битву из более 100 человек. Они были уверены в своей способности справиться с дикой битвой с 7 или 8 людьми, но дикая битва с более чем сотней, если бы кто-то оказался в ловушке, у него не было бы выхода. Время идти, это будет хлопотно. Более 100 тысяч человек, все из которых коварны и осторожны. Чтобы выжить, дойти до самого конца и стать одним из последних 96, это будет очень сложно. Одной силы недостаточно. Даже самый сильный конкурент, окруженный и атакованный сотней, не будет иметь никакого выхода, кроме смерти. Люди быстро разошлись. Что касается Нина, только после того, как его корабль отлетел на несколько тысяч километров и вошел в большую гору, Нин снова появился. Чтобы преодолеть испытание диаграммы, сила – всего лишь один фактор успеха. Это также испытание интеллектом, Нин быстро это понял. В конце концов, все были адептами Ваньсин, и все были величайшими талантами. Они по существу достигли предела того, что было возможно для адептов Ваньсин. Улучшиться дальше было невероятно сложным для них. Средний человек здесь был, по крайней мере, сопоставим с обычным даистом пика первобытности. Если бы 100 человек объединились в строй, то они определенно были бы сопоставимы с высшим сыпучим бессмертным. Я должен быть предельно осторожным, а также безжалостным. Мне нужно использовать любые возможности и убивать быстро. Я не могу позволить себе быть окруженным. Нин дал себе установку. На площади внизу делегаты из 3600 командорств и 4 морей подняли головы и очень нервничали. Раньше все чувствовали, что их ученики были довольно грозными, но, наблюдая, они поняли, что каждый человек был хитрым и продуманным. Было более 10 тысяч человек, достигших 12 уровня багровой диаграммы 9 небес. Было еще больше тех, кто развил свой земной огонь или тяжелый лед до 1 класса. С каждым из них было нелегко справиться. Почему мне кажется, что старший ученик брат Зинин, старшая ученица сестра Юйвэй и старший ученик брат Небрежный в большой опасности? Нарцен моргнул. Правда, адепт Безбрежная река покачал головой. Как мне кажется, полагаю, что, скорее всего, более половины этих людей реинкарнированные бессмертные. Гончий Белой Воды и малышка Цин просто пристально смотрели в небо, пристально наблюдая за Нином все это время. Когда Нин сбежал, их взгляды переместились. Атмосфера в главном зале Дворца Небесного Света, напротив, была гораздо более расслабленной. Там стоял одетый в черный император. Он сделал глоток из рюмки, которую держал, потом сказал с улыбкой: Этот конклав должен сначала пройти в диаграмме яркой луны гор и рек в течение года. Это только начало. Самое интересное будет позже. Глава 4.2. Истинный бессмертный бодхисаттва. Небесные бессмертные, сидящие ниже него, тоже болтали и смеялись. Этот маленький собрат неплох. Он на самом деле убил кого-то, а затем испугал кого-то, чтобы тот выбросил свой талисман. Кто этот маленький собрат? Я его не узнаю. Никогда его не видел. Небесные бессмертные болтали и смеялись, но, наблюдая, они увидели, что их фавориты, знаменитые Симан Цзышень, Цану Цзю, адепт Лесной Перевал и другие, еще не смогли по-настоящему продемонстрировать впечатляющий бой. Вместо этого они неоднократно подвергались нападениям со стороны других групп и часто оказывались в довольно печальном положении. Напротив, появлялись те, о которых они никогда не слышали и которые до сих пор были неизвестны, и внезапно раскрывали свою ужасающую силу. Конклав действительно заставляет героев собраться вместе. Одетый в черное император был вполне удовлетворен. Я полагаю, что многие грозные фигуры, о которых никто никогда не знал раньше, покажут свою поистине шокирующую силу. В тот же момент внезапно раздался ясный голос. «Собрат Даист Симон, я пришел без приглашения. Вы готовы приветствовать меня, собрат Даист?» Лицо императора слегка изменилось, и тысячи небесных бессмертных, сидящих ниже него, тоже затихли. Из туманов и облаков снаружи появились 8 фигур, каждый из которых имел разные проявления. Среди них были красивый мужчина-даист, одетый в лазурное, средневековый буддист, одетый в желтые одежды, старик, который приехал на старом быке, мускулистый, золотистый мужчина, одетый в шкуру дракона. Все 8 из них имели чудесные, непостижимые, глубокие ауры. 8 человек заставили тысячу небесных бессмертных тайно почувствовать, как будто их сердца дрожали. Что касается императора великой династии Ся, он сразу же поднялся со своего трона и спустился вниз. «Собратья даисты, почему вы решили приехать в мою великую империю Ся?» Одетый в черное император засмеялся. «Проходите и садитесь». Он махнул рукой, а с двух сторон от его трона появилось еще 8 мест за столами. Бессмертный плод и нектар появились и на столах, и они были намного лучше, чем те, что ранее были поданы небесным бессмертным. «Почему мы пришли в вашу великую империю Ся?» «Собрат Даист Симон, может быть, вы этого не знаете?» Лидер группы, одетый в лазурь человек, который нес бессмертный меч на спине, сердечно рассмеялся. «Три царства в настоящее время заполнены опасными скрытыми подводными течениями. Скорее всего, наступает великий катаклизм. Это именно тот момент, когда героические фигуры появляются в мире. Ваша великая империя Ся является одной из самых ценных из 3000 основных миров с точки зрения кармической удачи. Возможно, здесь родится одна из несравненных фигур будущего. Вот почему я, Лу Дунбинь, нагло появился здесь. Вы не будете возражать, не так ли, собрат Даист Симон?» Хотя его голос звучал громко, ни один из сидящих рядом небесных бессмертных ничего не слышал. «Старший ученик брат Симон, мой собственный главный мир, только что завершил конклав бессмертной судьбы, и поэтому восточный цветок приехал ко мне, а затем потянул меня сюда», — объяснился мускулистый золотистый мужчина, одетый в мантию дракона. «Суверенный Хао, так как вы знали, насколько бесстыдный этот Лу Дунбинь, вы действительно должны были его остановить», — сказал император шутя. «Что касается меня, старик просто пришел посмотреть. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Я здесь не для того, чтобы попытаться забрать некоторых гениев из вашего основного мира», — весело проговорил старик, приехавший на старом быке. «Я просто здесь, чтобы понаблюдать за весельем. Я просто странствую». Они все высказались. Это привело к тому, что император чувствовал себя исключительно подавленным. Перед ним были все благочестивые и влиятельные деятели 3 царств. Например, был Лу Дунбинь, лидер 8 бессмертных высоких пещер. Лу Дунбинь был реинкарнацией императора Восточного Цветка, и раньше, когда он был императором Восточного Цветка, он готовился к главной власти. После реинкарнации и превращения в Лу Дунбиня он стал подданным 2-й крупной державы. За ним, одним человеком, стояли 2 большие силы. Более того, Лу Дунбинь объединил сильные стороны обеих школ, вливая их в свой дао-меч. Он был известен в 3 царствах пугающе мощным, и он был знаменитым, впечатляющим воином меча бессмертия. Даже среди истинных бессмертных чистого Янь он был на переднем плане. Однако Лу Дунбинь был совершенно бессовестным, имел странный характер, любил играть шутки с людьми, проклинал или издевался над окружающими, и ему часто нравилось блуждать по царствам смертных, оставляя за собой немало следов во многих мирах. И он пришел сюда. А ты, Махастрама Пратта, почему вы, член буддийского пути, приехали сюда? Взгляд императора упал на буддиста. Последователи пути Дао чувствовали определенную степень неприязни к последователям буддийского пути. У мужчины-буддиста была улыбка на лице, которая заставляла других чувствовать себя спокойно. Сжав ладони, как в молитве, он сказал: «Я здесь, чтобы просто посмотреть». Император чувствовал себя беспомощным. Бодхисаттва Махастхама Прапта, бодхисаттва великой силы, был человеком, который имел чрезвычайно высокий статус среди тех, кто придерживался буддийского пути. Он был тем, кто долгое время следил за лордом Буддой, и был также человеком, сопоставимым с истинным бессмертным чистого Янь. Кроме того, у него был очень хороший характер, когда он встречал всех с улыбкой на лице. Перед лицом такого по-настоящему доброго, любезного человека, император не мог шутить над ним. «Занимайте свои места. Почему вы стоите? Все будут думать, что клан Ся не знает, как обращаться с гостями», — император сказал довольно нетерпеливо. «Помните все, я не единственный человек, который обращает внимание на этот конклав бессмертной судьбы великой династии Ся. Даже мой почтенный мастер пристально следит за ним. Таким образом, единственный, кто может выбрать себе ученика, мой почтенный учитель. Мы, естественно, не будем сражаться с Дао отцом за учеников. Симон, перестань волноваться. После того, как вы сделаете свои выборы, если мне приглянется один из оставшихся людей, я смогу его выбрать без проблем, верно?» Лу Дунбинь был первым, кто шлепнулся на стул, затем взял бутылку бессмертного нектара и начал пить. Его глаза мгновенно засветились. «Эй, хорошее вино, неплохо. Ваш клан Симон действительно оправдывает свою репутацию и родословную династии Ся исконной эры. У вас так много прекрасного вина, и это даже лучше, чем Небесный двор. Как называется это вино?» Когда он заговорил, его глаза начали вращаться, глядя на массивную диаграмму яркой луны горы рек и тщательно осматривая каждого из молодых мужчин и женщин внутри нее. Глава 5.1. Жизнь в диаграмме. Остальные истинные бессмертные чистого Янь обратили свои взгляды к диаграмме яркой луны горы рек. Ся император чувствовал себя подавленным. Он размышлял про себя. Кажется, настало время, когда катаклизм постигнет три царства. Все основные силы начинают готовиться. Мой мастер, да, отец Багровый Свет, также предоставлял некоторую опеку Лу Дунбиню в прошлом. В своей прошлой жизни у Лу Дунбиня были очень тесные отношения со мной. Не он проблема, и не другие, но этот бодхисаттва, Махастхама Пратта. Император прекрасно знал, что высшие силы трех царств были разделены на множество разных направлений. К счастью, все восемь истинных бессмертных чистого Янь, которые прибыли сегодня, имели большие полномочия и были в хороших отношениях со своим мастером, да, отцом Багровый Свет. Единственным исключением был Махастхама Пратта, который был из буддийского пути. Нельзя сказать, что он был в хороших отношениях с да, отцом Багровый Свет, но они также не были врагами. Я должен быть осторожным. Если он проявит интерес к одному из лиц в этом конклаве, он может на самом деле замышлять похитить человека в тайне, задумался император. Внутри диаграммы Нин был на вершине Карликовой горы, она была покрыта деревьями и кустарниками. Прежде чем убить бессмертного парящее облако, я был обычным, ничем не примечательным персонажем в разведывательных сообщениях Небесной горы сокровищ, и лишь случайно упоминался в них. Однако, после его убийства, мое имя получило широкое распространение во всей Великой Империи Ся. Даже отчеты разведки восхищались мной, утверждая, что я могу занять место в первой сотне. Нин почувствовал себя беспомощным. Небесная гора сокровищ должна была иметь некоторый запас для ошибки, и поэтому, по правде говоря, они выделяли всего лишь 32 человека как способных оказаться в сотне лучших. 32 человека Небесной горы сокровищ, которые считались находящимися в первой сотне, и действительно имели эту соответствующую силу, и Нин был одним из тех 32. Из этого можно было представить, как в пределах диаграммы люди из этого списка, такие как Симон Цзышень, Цану Цзю, Цзи Нин, мгновенно подверглись нападению со стороны других, как только они были обнаружены. Другие бессмертные практикующие считали, что у подобных Цзи Нину были очень большие шансы на победу, и поэтому им нужно было как можно скорее устранить их, только тогда у них будет возможность пройти дальше. Мне нужно немного отдохнуть. Нин только что испытал нападение более чем 100 человек. К счастью, его заветный корабль смог быстро убежать. Вжух. Магические одежды Нина превратились в обычные черные одежды, больше не выглядящие как мех. Должно быть много юношей, одетых в черное, подумал Нин. По крайней мере, меня не узнают. Время подходит. От меховых одеяний до черной одежды, Нин спокойно начал блуждать по миру диаграммы. Он использовал свое божественное чувство, чтобы отсканировать 10 окружающих километров. В пределах этого небольшого расстояния Нин мог мгновенно перенестись на другое место, и таким образом он не израсходует слишком много своего божественного чувства. Вжух, вжух, вжух. Он неоднократно применил свое божественное чувство. В 18-й раз Нин тут же обнаружил одетую в белое девицу, которая вдруг повернула голову к нему, заметив его. Вжух. Нин, казалось, превратился в гигантскую птицу рух, парящую в воздухе, двигаясь с молниеносной скоростью. В мгновение ока он появился перед одетой в белое девицей. «Вы хотите умереть?» Лицо одетой в белое девушки изменилось, и в ее руках появилась пара коротких палочек, которые вспыхнули электрическим светом. Когда Нин атаковал, первое, что он применял, был огромный лотос водяного пламени. После освоения меча цветка лотоса он познакомился как с этой техникой, так и со своим лотосом водяного пламени из-за их схожести. В прошлом году в имперской столице Великой династии Сянин тщательно работал над дальнейшим совершенствованием своей техники, делая технику лотоса водяного пламени еще более совершенной. Кроме того, после целого года практики, земной огонь и тяжелый лед в теле Нина уже поднялись до первого класса. Земной огонь и тяжелый лед первого класса служили основой, а истинная тату Луны и истинная тату Солнца в его божественном теле активировали огонь и воду естественного мира в качестве поддержки. Дао меча, дао дождя, дао преисподней, дао шторма и дао пространства тоже были вместе. Наконец, они сформировались в этот лотос водяного пламени, который теперь достиг невероятного уровня силы. Одетая в белое девица была полностью потрясена. Этот огромный лотос водяного пламени был не менее 3000 метров, полностью окружив ее. Техника, одетая в белое девица холодно засмеялась. Ее тело внезапно резко увеличилось в размерах, превратившись в гиганта высотой 36 метров. Гигантская одетая в белое девица также активировала божественную способность 3 головы, 6 рук. В ее руках было 6 коротких палочек, каждая из которых мелькала электрическим светом. Палочки в ее руке взмывали по воздуху, и она врезалась в лепестки лотоса водяного пламени, связывающие ее. Удар, удар. Казалось, что две горы столкнулись. 6 коротких палочек извергали величественную, божественную силу молнии. Учитывая силу этой девушки, демонического бога очистки тела, когда она врезалась в цветок, сломался лепесток, но потом появлялись новые лепестки из лотоса водяного пламени. Что? Одетая в белое девица была потрясена. По ее прогнозам, она должна была пробить эту технику, как гнилую древесину, но на самом деле процесс подавления был очень медленным. Техника противника могла продолжаться бесконечно. Какая сильная! Эта одетая в белое девица, вероятно, даже немного более мощна, чем даист снежное перо, Нин тоже был шокирован. К счастью, мой земной огонь и тяжелый лед достигли первого класса, и я еще больше усовершенствовал эту технику. Если бы это было год назад, она, вероятно, прорвалась бы через это. Однако, так как вы не можете прорвать мой лотос водяного пламени, то вы проиграли. Вжух. Более 700 летящих мечей сразу же появились в воздухе вокруг Нина, а мечи потустороннего холода служили их ядром. Все они были летящими мечами земного ранга. Вперед! Нин указал, и мгновенно вырвался золотой ледяной меч, образовавшийся перед его грудью. Он вылетел, ударивши в одетую в белое девицу. Золотой летающий меч ударил прямо в душу противника. Это была страшная сила меча, которой обладал только меч бессмертных. «Ты адепт Северной Тьмы, Цзинин». Одетая в белое девица была в шоке. Методы типа лотоса были довольно распространены, но эти 700 летящих мечей, если бы она не смогла узнать Нина по ним, это было бы странно. Глава 5.2. Жизнь в диаграмме. Ляск. Перед лицом атаки света меча от построения малой тысячи мечей Нина, одетая в белое девушка поспешно использовала все 6 палочек для блокировки. Бум. Сила Нина в построении малой тысячи мечей была намного больше, чем в лотосе водяного пламени. Лотос водяного пламени был, в первую очередь, предназначен для захвата и ослабления противника, тогда как построение малой тысячи мечей было чисто уничтожительной техникой. Нин использовал почти 90% своей духовной энергии при построении малой тысячи мечей. Одетую в белое девицу отбросила взад-вперед, и две из коротких палочки вылетели из ее рук. Тем не менее, она была заблокирована сзади лотосом водяного пламени. Вжух! Подавляющая сила лотоса водяного пламени постоянно давила на тело одетой в белое девицы. «Черт бы тебя побрал!» Одетая в белое девица стиснула зубы, злобно глядя на Нина. «Цзи, Нин, твоя взяла!» Она бросила свой талисман. Грохот. Невидимая сила мгновенно покрыла ее тело, а затем ее телепортировали. «Какая мощная!» Нин махнул рукой, собирая талисман. «Случайный человек, с которым я столкнулся, уже был таким могущественным. К счастью, я смог использовать лотос водяного пламени, чтобы сдержать ее. В противном случае она бы сбежала, поняв, что не может победить меня». В разведывательных сообщениях Небесной горы сокровищ было совершенно ясно, что истинное тело Цзи Нина было искусным в ближнем бою. Затем шли его летающие мечи, которые были значительно слабее, чем способности ближнего боя Цзи Нина. Одетая в белое девушка поняла, что Нин был способен использовать только свое оружие меча, чтобы полностью подавить ее, и, скорее всего, смог бы убить ее всего за 10 приемов или около того. Если он приблизился, чтобы сражаться в ближнем бою, он мог бы убить ее всего одним или двумя ходами. Когда лотос водяного пламени связал ее и помешал ей бежать, у нее не было выбора, кроме как признать поражение. Таким образом, она, по крайней мере, осталась в живых. Нин двигался, продолжая быть очень осторожным, опасаясь другой групповой атаки. Была причина, почему его сила была такой, что Небесная гора сокровищ оценила его как находящегося в первой сотне. В конце концов, истинное тело Нина полагалось на свои божественные способности, и он смог остаться в живых против нападения бессмертной белой кости иглоубийцы. Этого было достаточно, чтобы убедиться, что Небесная гора сокровищ считает истинное тело Нина столь же грозным в ближнем бою. Один против одного. Это правда, что в диаграмме Нин действительно был одним из лучших бойцов. Против обычных врагов построения малой тысячи мечей и лотоса водяного пламени было уже достаточно, чтобы подавить их. Против более мощных врагов он должен будет использовать как лотос водяного пламени, так и ближний бой. Но, конечно, это только в битвах один на один. Все довольно известные люди начинают проявлять свою силу медленно. Император наблюдал в окружении восьми истинных бессмертных чистого Янь. До этого Симан Цзышень, Цану Цзю и остальные пострадали совсем немного. Однако они быстро замели свои следы и стали действовать с большой осторожностью. Либо убивая своих врагов, либо вынуждая их добровольно сдаться, они начали постепенно накапливать все больше и больше талисманов. Тем не менее, было еще довольно рано. Таким образом, при каждом убийстве они приобретали только один или два талисмана. Эта грязная дева, она довольно грозная. Глаза императора загорелись. Император внезапно посмотрел в сторону Лу Дунбиня. Лу Дунбинь оставил много последователей в трех измерениях и любил брать себе новых учеников. Среди истинных бессмертных чистого Янь он был одним из самых могущественных. Естественно, у него был довольно проницательный взгляд. Император не мог не рассмеяться и сказать: «Лу Дунбинь, какого из этих юношей вы считаете своим фаворитом?» «Фаворитом?» Лу Дунбинь развалился, потягивая вино. Он взглянул на диаграмму краем глаза, затем покачал головой и сказал: «Как можно сказать, просто взглянув на них? Удача непостижима и переменчива. Даже кто-то с огромной удачей все еще может быть убит». Император чувствовал себя подавленным. Конечно, он знал, что удачливых людей тоже можно убить. Те, кто благословлен удачей, просто получит больше удачных встреч и помощь небес. Однако их можно убить. Фактически, человек, который их убил, мог бы даже украсть их удачу, но также было возможно, что их собственная удача просто уменьшилась бы в результате. Например, предположим, что человек был единственным ребенком какой-то большой силы. Убийство этого человека заставило бы эту главную силу почувствовать большую ненависть и, возможно, даже лично вмешаться в ситуацию. В этом случае удача, естественно, уменьшится. Другой пример: если у одного человека случилась огромная удача и он получил огромное хранилище сокровищ, этот человек мог бы сказать, что ему повезло. Но если его убил кто-то другой, и его сокровища были украдены, тогда его удача теперь станет удачей убийцы. Таким образом, удача была чем-то, что нельзя было ни увидеть, ни ощутить. Это только гипотеза, основанная на многочисленных факторах. Это требовало проницательного суждения. Ясно, что Лу Дунбин был человеком с невероятно проницательным суждением. Алкоголик, я попросил вас ответить мне, но вы отказались. Император почувствовал себя подавленным. Конечно, я знаю, что удачливых людей можно убить, но у них все же более высокий шанс стать могущественными фигурами трех царств, верно? Но если бы я сказал вам, тогда вы выбрали бы именно этого человека? Лу Дунбин взглянул на него искоса. Выбирайте сами. Я сказал вам, что я обязательно позволю вам и вашему даотцу выбрать первыми. Я выберу из тех, кто остался. Император чувствовал себя подавленным. Что он мог сделать против такого бесстыдного человека? Внутри диаграммы прошло более 5 дней. Нин отдыхал в пещере. Здесь был холодный водоем. Вымыв лицо, Нин почувствовал себя освеженным. 5 дней. Я приобрел в общей сложности 50 талисманов, подумал Нин. Однако, вначале в диаграмме будет много адептов Ванисин, и я буду часто встречаться с ними. Позже, однако, их количество начнет падать, и столкнуться с кем-то можно будет все реже. Кроме того, те, кто дойдут до конца, будут чрезвычайно мощными и трудными. Тем не менее, в этом есть преимущество. У тех, кто продержится дольше, также будет больше талисманов. Глаза Нина внезапно загорелись. Грохот. Смутная, дрожащая рябь донеслась до него издалека. Битва, и, кажется, довольно большая. Нин сразу же превратился в полосу света, оставив пещеру и осторожно приблизившись к источнику волны. Глава 6.1. Младший ученик брат Цзинин. Мир диаграммы яркой луны, горы рек был тих и спокоен. Яркий лунный свет падал на вершины гор и прозрачную гладь рек. Цзинин продвигался сквозь горный лес. Тихо и беззвучно он приближался к вершине горы. В какой-то момент он пригнулся к траве, вглядываясь вдаль. Там, в ущелье, на берегу зеркального озера, похоже, шел какой-то бой. Приглядевшись повнимательнее, Цзинин смог рассмотреть, как 3 человека напали на женщину. Один человек был одет во все черное, он парил в воздухе и был похож на огромного черного дракона. Его аура была мощной, он жестоко атаковал женщину. Второй из нападавших была женщина с серебряными волосами. Каждый раз, когда она открывала рот, страшный порыв штормового ветра вырывался наружу. Бесчисленные острые мечи вылетали вместе с порывами ветра, прорезая даже землю. Последний из нападавших был юношей с холодным, высокомерным лицом. Он поднял руку, и будто из воздуха появился огромный великий меч. Кончик меча едва не пронзил женщину. Женщина стойко отбивала атаки нападавших на нее людей. Она была одета во все черное и потрясающе красиво. Вокруг нее кружилась пара огромных фениксов, один из огня, а второй из льда. Птицы изо всех сил пытались защитить ее. Однако, под тройной атакой женщине явно было трудно сопротивляться. Злобный черный дракон постоянно атаковал ее, не давая никакой возможности убежать. «Это старшая сестра ученицы Юйвэй», — произнес Нин. Женщина, подвергшаяся нападению, была удивительно похожа на Юйвэй. «Держись», — внезапно проревел Нин. «Вжух». Нин тут же использовал ветреное уклонение, превратившись в гигантскую птицу рух. Он с громким ревом взмыл в воздух и бросился на помощь. Юйвэй чувствовала, что попала в ужасную ситуацию. Трое напавших на нее людей были необычайно сильны, особенно этот гигантский черный дракон. Черный дракон потопа был олицетворением магического сокровища огромных размеров. Его массивное тело, казалось, окружало ее со всех сторон. Что касается женщины с серебряными волосами, то ее техника штормового ветра тоже была удивительной и сильной. Это только 6-й день, а я уже в серьезной опасности. Юйвэй стиснула зубы. Грохот. 36 божественных игл Раху, которыми владел в огромный феникс из льда, быстро блокировали удары дракон потопа и массивного меча 3-го нападавшего. Это была самая лучшая защитная техника Юйвэй, доступная ей. Другие 36 божественных игл Раху были сформированы в огромные фениксы из огня. Его пламя свирепо вспыхивало каждый раз, когда он сталкивался с противником, ослабляя даже штормовой ветер. Одновременно он отражал атаки дракона потопа и массивного меча. Сила этой женщины очень велика. У нее наверняка должно быть много талисманов. Вероятно, не менее 100, причем очень мощных. Я привяжу ее. Вы двое, убейте ее одним ударом. Человек в образе дракона отдавал команды двум другим. Хорошо. «Мы стараемся из всех сил», — откликнулись женщина с серебряными волосами и юноша с высокомерным лицом. Одетый в черное мужчина, дракон стиснул зубы от злости, его глаза налились кровью. Он резко подпрыгнул, и огромный черный дракон потопа издал яростный вой в тот момент, когда его голова разделилась на две огромные головы. Двуглавая черная аура дракона потопа мгновенно расширилась, она бросилась к ледяному фениксу. До тех пор, пока девушка находилась под защитой ледяного феникса, она была в безопасности. Проклятие! Юйвэй в бешенстве стиснула белые зубы, ее взгляд был диким от ярости. Но в этот момент, держись, яростный рев заполнил собой все пространство вокруг. Все вдруг увидели, как в их сторону стремительно направляется гигантская птица Рух. Юйвэй тоже повернула голову и увидела неимоверных размеров птицу, направлявшуюся к ним издалека. Увидев птицу, все застыли от потрясения, настолько огромной она была. Цзинин. Юйвэй не поверила своим глазам. В тот момент, когда она оказалась в трудной ситуации, ее младший ученик-брат тут же прибыл на помощь. Неужели это судьба? Сердце Юйвэй забилось от радости и волнения. На самом деле, давным-давно, вскоре после того, как Нин присоединился к черно-белому колледжу, Юйвэй много интересовалась жизнью Нина и знала о его трагической жизни. У нее тоже было трагическое прошлое, это их объединяло. Вот почему Юйвэй с самого начала была дружелюбно настроена по отношению к Нину. Когда-то Нин сильно потряс ее своим великолепным мастерством во время даопрений, тогда он стал нравиться ей еще больше. Несмотря на это, Юйвэй не показывала Нину своего интереса, она даже немного поддразнивала его. Однако, тогда Нин оказался вместе с Девяти Лотос. Это глубоко ранило сердце Юйвэй, но все, что она могла сделать, это молча благословить влюбленную пару и похоронить свои чувства глубоко в своем сердце. Она так и сделала. Впоследствии, узнав, что Нин победил Даиста Снежное Перо, у нее появился предлог, чтобы отправиться на его поиски вместе с Мунарсоном и адептом Безбрежная река. Фактически, она даже готова была провести ближайшие 2-3 года в окрестностях озера Крылатого Змея, но кто бы мог подумать, что пламя юности Нун пригласит их к себе в поместье бессмертного речного колдуна. Это путешествие в поместье бессмертного речного колдуна. Именно тогда Девяти Лотос и Нин расстались навсегда. Девяти Лотос сама решила уйти. Разлука с Девяти Лотос стала для Нина настоящей душевной катастрофой. В тот момент Юйвэй сильно растерялась. Она хотела сказать Нину: «Я пойду с тобой», но не решилась, ведь она не была даа-компаньоном Нина. Ей не хватило сил даже поддержать юношу. Единственное, что она могла сделать для Нина, это включить мозги, чтобы разработать стратегии для него. После этого они с Нином разошлись. Юйвэй наблюдала, как он бродил сам, убитый горем. Девушка могла только вновь подавить все свои чувства и молчаливо страдать. Кто бы мог подумать, с каждым днем она любила его все больше и больше. Нин был еще более сильным и ловким, чем она думала. Его первобытный двойник фактически убил бессмертное парящее облако, в результате чего клан Пламени Юности не смог ничего с ним сделать. Кроме того, Нин участвовал в конклаве бессмертной судьбы. Это вызвало волну восторга в сердце Юйвэй. Однако, после входа в мир диаграммы Яркой Луны, гор и рек им пришлось расстаться. Мир диаграммы огромен, и здесь присутствуют более 100 000 человек. Однако именно в тот момент, когда я оказалась в тяжелой ситуации, Цзинин прибыл сюда. Кто знает, может, это не просто случайность. А если это судьба? Юйвэй был потрясена и взволнована. Глава 6.2. Младший ученик-брат Цзинин. Удивление троих напавших на Юйвэй людей, вызванное появлением Нина в образе гигантской птицы Рух, сменилось гневом и яростью. Младшая сестра-ученица, останови его, высокомерный юноша с мечом послал мысленное сообщение женщине с серебряными волосами. Хорошо. Женщина с серебряными волосами уставилась на приближающегося к ним Нина. Внезапно она открыла рот. Вжух! Из ее рта вырвалась мощная буря. Казалось, она была сформирована из бесчисленных мельчайших игл и, следовательно, имела еще большую проникающую силу, чем обычные ветряные атаки. Вжух! Вокруг Нина вдруг появился красивый вращающийся лотос водяного пламени. Огромный лотос водяного пламени был очень упругим, и его листья сразу же блокировали штормовой ветер. Похоже, Нин использовал земной огонь и темный первосортный лед как основание этой техники, а затем активировал огонь и воду естественного мира, чтобы блокировать бурю, исходившую от женщины с серебряными волосами. По качеству техники Нин был на голову выше своего противника. В конце концов, Это была созданная им самим уникальная техника. Кроме того, у него были еще земной огонь и темный лед, в то время как у этой женщины только способность извергать бурю. Хотя сила ее штормового ветра была, действительно, поразительной, но все же она не смогла пробить блокировку, выставленную лотосом водяного пламени. «Берегись!» В одно мгновение Нин сменил образ птицы и приобрел привычный внешний вид. В то же время его тело внезапно расширилось, превратившись в стометрового черного гиганта. Лоб юноши резко распахнулся, открыв вертикальный глаз, божественный глаз громового удара. Послышался громкий треск. Третий глаз Нин изверг из себя страшную молнию. Все произошло удивительно быстро. Удар молнии был направлен в женщину с серебряными волосами. Но именно в этот момент в ее руках появился большой круглый зонтик, который принял на себя удар молнии. Пентаболт Ваджра и божественный глаз громового удара. Эти две божественные способности столкнулись между собой, в результате чего их сила значительно превосходила силу обычных божественных способностей. Это привело к тому, что женщина с серебряными волосами хоть и ослабила силу летящей в нее молнии, но все же получила удар. Неудивительно, ведь атака божественного глаза громового удара содержала в себе очень мощную божественную силу. Арк! Женщина с серебряными волосами издала жалобный крик и схватилась за окровавленную руку. «Защитите старшую сестру-ученицу!» Мужчина в черной одежде был потрясен увиденным. Он был уверен, что штормового ветра будет более чем достаточно, чтобы блокировать противника в течение длительного периода времени. Но кто бы мог подумать, что враг не только легко пробьет бурю, но и повредит их старшую сестру-ученицу молнией. Вперед! Юноша с высокомерным лицом попытался вновь атаковать Юйвэй своим мощным мечом. Аура этого молодого человека была невероятно свирепой. Грохот! Внезапно юноша пожелал, чтобы поверхность его массивного великого меча покрылась рунами. Благодаря рунам сила его меча стремительно увеличилась и сфокусировалась на самом кончике. Этот огромный меч ударил Нина буквально со скоростью молнии. «Ты хочешь меня заблокировать?» Нин подпрыгнул вперед, как радужная полоска света, не уклоняясь, не уходя в сторону. Вертикальный глаз на лбу послал два разряда молнии подряд. Трещина, трещина. Один разряд молнии ударил по юноше с мечом, а другой – по одетому в черное человеку. Эти мощные удары не могли быть заблокированы простыми способами, и все это прекрасно знали. Поэтому они сразу использовали самые мощные методы, чтобы блокировать Нина. Вокруг юноши с высокомерным лицом вдруг появилась волшебная золотая цепь. Хруст. Громовой удар был заблокирован цепным звеном. Несмотря на это, божественное нападение молнии все-таки передалось в тело юноши с мечом, в результате чего его лицо исказилось от сильной боли. Однако он смог выдержать и удержался на ногах. Что касается мужчины, одетого в черное, то он был защищен черным драконом потопа и выдержал удар молнии. Однако, божественная атака невидимо проникла в его тело. Тело мужчины внезапно покачнулось, и черный дракон потопа на мгновение ослаб. Однако он быстро стабилизировался. Осторожно, его божественная способность включает в себя божественную атаку. Только теперь женщина с серебряными волосами, которая была сильно ранена, сумела послать им мысленное сообщение. Все происходило так стремительно, что Нин опередил это сообщение. Он отправил еще три молнии, заставив сердца всех трех сжаться от страха и ужаса. Солдаты разума. Сразу же после использования божественной способности Нин применил истинную божественную атаку солдаты разума. Он приобрел ее в поместье бессмертного речного колдуна. Это была еще более мощная техника, чем черно-белого колледжа искусства убийства души. Хотя Нин также потратил некоторое время на другие божественные воинственные приемы, большая часть его времени была потрачена все-таки на солдат разума. Вжух, вжух, вжух. В это мгновение в руке Нина блеснула солдатская печать. Когда его божественная воля была вызвана из этой солдатской печати, она мгновенно превратилась в невидимые и необъяснимые острые мечи, битвы и сланцы. Эти духовные орудия выбрасывали мощные потоки один за другим, поражая юношу с мечом, мужчину в черной одежде и женщину с серебряными волосами. Представьте, как быстрые и стремительны были эти божественные атаки. Острые мечи, образованные из божественной воли. Они были невероятно опасными и пронзали тело насквозь. Боевые барабаны, сформированные из божественной воли. Они тоже несли непреодолимую мощь, взламывая вражескую душу подавляющей грубой силой. Длинные пики сформировались из божественной воли. Они объединили в себе преимущества двух других видов оружия и были способны сосредоточить свою силу именно в тот момент, когда пробивались прямо к врагу. Невидимые, бесформенные оружия, созданные из божественной воли. Острые мечи, гигантские пики и боевые барабаны жестоко атаковали троих. Хлест, дзинь, бум. Души трех уже не могли больше сопротивляться божественной воле Нина.